свершилось не на Фонтанке и даже не на Черной речке, а на Дворцовой 6. Странное дело, но министерское начальство повело себя с Алексеем Репниным так, как если бы он вдруг перестал быть дворянином и обратился в инородца, которые и на правах просителей бывали на Дворцовой нечасто. Беспощадны признаки оскудения. У Алексея Репнина уже не просили протекции. Министр общался с ним не иначе, как через третье лицо. И коллеги дружно заболевали, когда надо было ехать к Репниным. Хотя Алексей Петрович не давал повода ни министру, ни сослуживцам вести себя так. Он неукоснительно соблюдал все нормы света. И один Бог знал, что стоило это Репнину. Пусть будут ростовщики и неоплаченные векселя, пусть будут даже ломбарды и заложенное серебро, лишь бы сохранить большие и малые условности и не выпасть из лодки, которая зовется светом. Однако все можно скрыть. Очень трудно скрыть бедность. Где-то она обманула бдительность Репнина, и тайное стало явным. Как невелико было презрение Алексея Петровича к разночинцам, по строю быта, по общественному положению, он все меньше отличался от них. Да, Алексей Репнин, гордившийся родовитостью, не без горечи сознавал, что одной ее, даже в сочетании с блестящими способностями, недостаточно. И он мучительно думал, как восполнить недостаток капитала. «Восточные языки! Вот главное!» — воскликнул он. «На восточные языки их не достает!» Он не без иронии произносил «их», что совершенно определенно означало «тех», не столько родовитых, сколько имущих. Но в решительный момент Алексей Репнин раздумал делать сына драгоманом. Этот путь слишком очевидно обнаруживал недостаток состояния, чем не преминули бы воспользоваться в межродовой вражде недруги Репниных. Да и к изучению восточных языков, как средству стать дипломатом, все чаще прибегали купцы и немцы. А какой смысл Репнину низводить себя до положения менялы? А может, есть способ обрести те же привилегии другой ценой? Кто-то подсказал ему. Есть дисциплина, которая дает те же преимущества, что и восточные языки. Международное право. Ты думаешь, сын Бондаря вонючий Желнины талантливее нас? Какое там? В их родне не было математиков и физиков, а у нас их сколько? Маврикий, да Захарий с Назарием. Желнины. Не столько царь в голове, сколько рубль в мошне. Нет, не торговал наш дед блинами. Не ваксил царских сапогов. Опять Желнины. И опять Бондари вонючие, подумал Николай. Что-то эти слова подозрительно походили на слова деда, произнесенные им в тот памятный вечер на паперте кремлевского храма. Откуда эта неприязнь? Казалось, многое, что делает человека сильным, на ущербе и состояние, и интерес к жизни. Человек не питает уже прежней любви к почестям, а неприязнь к давним недругам осталась. Чудилось, только она и способна возбуждать энергию, звать и двигать к цели. Отец увлек сына из дому и словно предупредил этим, сколь значителен будет разговор. Они шли вдоль каменного барьера Невы от Троицкого моста к Летнему саду. Плоский камень мостовой был скользким. Только что выпал дождь, и отец стучал палкой усерднее, чем обычно. Этот напряженный стук как бы подчеркивал —